Карина Демина. «Ведьмин рассвет». Часть вторая. Читает Ирина Арефьева. Глава первая. Дом еще стоял. Странно. Я не думала, что все будет так. Нет, я вообще не думала. Только робко надеялась, что не осталось уже этого дома, и двора тоже, и что я просто приеду и уеду, убедившись, что искать что-либо поздно. А он стоял. Лютобор появился в 6 утра. Снова джинсы, майка и рюкзак через плечо. Причем рюкзак старый, выцветший на швах до бела, покрытый россыпью мелких пятен и даже заштопанный. «Купил как-то в первую поездку», — сказал княжич, видя мое недоумение. «Третий курс и волонтером. Экспедиция бюджетная, а потому только волонтеров и набирали. Ну и мне предложили. А я с радостью. Я тогда только-только историей по-настоящему увлекся». «А до того?» «Ну, до того что-то было интересно. Но ведь готовили меня не в историке». «Так, документы, мобильник, зарядка. Что еще взять-то? Воду? Мы ведь не на неделю едем. Так, пару часов туда, час или два на месте и обратно». Я повертела бутылку в руках. «А куда готовили?» «В управленцы. К счастью, я еще подростком показал полную неспособность юридическим наукам. А вот бухгалтерия, там экономика. Дополнительно со мной тетка Люца занималась. Правда, как-то сказала, что таланта у меня нет и даже способностей». «Тебе сказала?» «Нет, конечно, отцу моему. И что толку с меня будет немного. Я потом уже, когда документы нес, и вспомнил ее слова. В общем, на экономический конкурс был, в отличие от исторического, ну и подумал, что какая разница? Зачем, если таланта нет и даже способностей?» «Действительно. Дом я погладила. Я уезжаю, но ненадолго. Вернусь, и мы вместе будем думать, как дальше жить, раз уж дом этот мне теперь принадлежит. А решать надо, потому что одно дело вот так в гостях, и совсем другое, когда отвечаешь тут за все. Надо будет осмотреть все толком и с вещами Наины определиться. Ладно, зелье там или... Но ведь спальня, и тапочки, и шаль, халат, да и в остальном... Любой человек со временем обрастает всякого рода мелочами, которые сердцу дороги. Куда их? Выбросить? Если Афанасьев не забрал, то не нужны, выходят. Жаль. Какая бы ни была Наина, но все равно жаль. Иррационально. Оставить — это чужие вещи. Отдать — кому? Наверняка есть какая-то организация, которая примет. Или подумаю, когда вернусь. В машине княжича пахло выпечкой, а на заднем сиденье виднелась корзинка для пикника. Даже не корзинка, а корзина. Корзинище. Вот я бы в такую, пожалуй, влезла. На самом деле я даже рад. Княжичу то ли надоело мое молчание, то ли просто тишина тяготила, но он заговорил, когда мы выехали за пределы Упыревки. «Чему?» «Всему. Не случись то, что случилось, что бы меня ждало? Какой-нибудь факультет экономики и управления, на котором я был бы где-нибудь в числе таких же не особо способных и совершенно бесталантных». «Надо же, как он это близко к сердцу принял. Даже утешить тянет. А так?» «А так мне нравится история. Действительно нравится. И раскопки. На самом деле, собственно, раскопки – это заключительный этап. До него еще куча работы. Скажем, определить место. Хотя бы примерный район раскопок. Это не так и просто, особенно когда речь идет о регионах отдаленных. А такие сейчас и интересны. Москва, там Новгород и прочие исторические области – это одно. Там копано и перекопано все. Хотя тоже может свести на неожиданные находки. А вот взять пару сотен километров севернее, восточнее… Курганы? Курганы известные… Тоже или вскрыты, или как раз закрыты для раскопок, если есть подозрение на аномальную активность. И чтобы там копать, нужно получить высочайшее дозволение. А чтобы его получить, нужно предоставить обоснование, четкое и внятное, И тут уж общие фразы а-ля «поспособствуют развитию отечественной археологии» не прокатят. Нет. Так что все начинается в архивах. Поиск документов, желательно не слишком известных. Определение каких-нибудь событий, которые имели место быть и представляют интерес. Сопоставление карт. Местность ведь меняется. Поиск ориентиров. Затем снова те же обоснования, разрешение на предварительную разведку. Надо же, никогда не думала, что так все сложно. Но слушаю, интересно. Да и отвлекает от собственных суетливых мыслей. Я разведку люблю едва ли не больше, чем сами раскопки. Это своего рода экспедиция, но малыми силами. Я и пара еще или студентов, или коллег выезжаем на место, снова ищем, снова сопоставляем, местных вот опрашиваем, архивы опять же потрошим местечковые, ну и потом сканируем. Силой? Да, и на кладбище нужно будет заехать. Только сперва, наверное, в магазин, ту же лопату купить или тяпку. Там я 1000 лет не была, все наверняка заросло. Полоть, краску, оградку покрасить, что еще? Когда я есть, то да, силой, тут своя сложность. Слишком слабый дар возьмет только верхние слои почвы. Там пару монет можно найти, подковы или что-то вроде, а дальше размывается. А вот если дар сильный, то можно войти в своего рода резонанс, глубокое исследование провести. Почвы и предметы в ней накапливают силу с разной скоростью, особенно если рядом где-то поля или линии, или хоть какой-нибудь источник. Вот и дают артефакты отклик. «Тогда почему?» Я запнулась, так и не озвучив вопроса. «Потому. Потому что не так много одаренных с приличным запасом силы, готовых потратить этот запас и свое время на ковыряние в земле». «Все правильно», Люд понял по выражению лица. «Мои знакомые как раз предпочитают проводить время с большей пользой. Для себя ли, для рода. Сильный маг может многого добиться, хоть так, хоть на государевой службе. Даже из нашей группы парень один, толковый очень, талантливый. Не сирота, но с семьей там было сложно, поэтому его не обучали. Я ему помог кое с чем разобраться. В общем, прогресс у него случился, качественный скачок силы. А следом и предложение поступило, которое он принял. Сейчас служит императору и неплохо себя чувствует. А к тому же все, что найдено, это собственность императора. Выплачиваются, конечно, какие-то деньги, но не скажу, что намного их хватит. Так что это я могу себе позволить развлекаться, как братец выразился». И кажется, эта фраза тоже задела Люта до глубины души. «Но это ведь не только развлечение». «Не только», — согласился он, — «но со стороны, пожалуй, так и выглядит. Нет, семья не в обиде. К счастью, я довольно известен уже. Статьи вон вышли. Да и есть пара интересных находок, за мною числятся, которые род может поставить себе в заслугу. И награды есть. Не то чтобы я хвастаюсь». «Хвастаешься», — заверила я. «Ну да, хвастаюсь немного. Хоть чем-то». Люд не обиделся, но улыбнулся. «Одно время я пытался приносить роду пользу. Но меня попросили не мешать людям работать и вернуться к историческим изысканиям. Хотя я искренне старался». «Верю. Просто бывает так. Вот со всеми бывает. Почему людей не удивляет, если кому-то боги не дали слуха там или голоса, или таланта в живописи, и удивляет, что кому-то не дали таланта быть управленцем? Ты не подумай, что я совсем беспомощный. Все-таки учили меня с детства, и неплохо. Только я могу оценить работу управляющих, бухгалтерию там проверить, ну и в целом присмотреть. Но когда дело доходит до развития, там, расширения, лучше мне не вмешиваться. Так что следует признать, что я на редкость бестолков». «Ай, расслабься, я и собственной жизнью не управляю». Я откинулась на сиденье. «А ведь могла бы отказаться. У меня машина имеется, служебная формально, но, по сути, даденная мне в личное пользование. И никто бы не стал возражать, воспользуюсь я ею. Поехала бы одна, справилась. Я всегда справляюсь одна. Но почему-то больше не хочется. Устала от одиночества, проблем, понятия не имею». «А что за медаль?» «В смысле? Ты сказал, что у тебя награда имеется?» «Орден», — поправил Люд. «Орден Белого Пламени». «Даже так? Это же... За что историку могут дать Орден Белого Пламени?» «Довелось выкопать одну вещь, довольно опасную. Честно говоря, предполагая кто, что она в том могильнике будет, нас бы и близко не подпустили». Люд смотрел на дорогу, и лицо изменилось, и мелькнуло на нем что-то. «Главное, что я, когда сканировал, всплеск ощутил, но такой слабый, истолковал. В общем, там вроде как поселение было, довольно крупное, торговое. А в таких местах всегда артефакты остаются, ну, а они всплески и дают. Мы еще, помню, обрадовались, значит, не впустую, значит, с находками пойдем. А находки — это статьи и информация о том, что было тогда, как оно было тогда. Это, пожалуй, даже важнее, чем сами находки и статьи». «И что?» «Было поселение. Не сказать, чтобы огромное, городом не назовешь, но вполне себе приличное. Тын там, ров, и терем имелся не только княжеский. Дома, люди. Нам бы сообразить, что люди эти в один день жизни лишились». Только раскопки — это порой на гадание похоже. Тем более, когда почва и климат такие, что органика за пару десятков лет разлагается. Вот и остается. Тут вроде дом стоял, там еще один. Кости, людей и скоти, но вперемешку. Иные тоже растворились. Находишь там, скажем, нижнюю челюсть, и по ней предполагаешь, кто это был и как помер. Там изначально костей было больше, чем должно бы. И лежали так. Есть разница, и можно сказать, допустим, что вот тут кладбище, потому что кости в одних позах. Или вот что мор был, кости в домах и поз другие. Или нападение, по следам на этих костях, повреждениям и прочему. В общем, есть признаки. Мы решили, что мор случился. Слушаю и отвлекаюсь, потому что на кладбище стыдно появляться. Там что там от могилы осталось вовсе? Кстати, мор и был, если технически сугубо, но не естественной природы, не болезнь. А что? Всплеск темной силы. Там, в общем, там умерли все и в один миг. Артефакт, который пытались подчинить, вышел из-под контроля. Такое случается. Не то чтобы нам рассказывали. Достоверных случаев всего-то пару, и те благообразно именуются происшествиями. Причем информация о таких происшествиях, как правило, закрыта. Но случается, да. И что это было? Темный венец. Его нашли на местном владетеле. Кстати, тот вот отлично сохранился. Мы когда терема добрались, то все и понятно стало. Терем сам неплохо сохранился. Тоже вот голову бы включить, что ненормально это. Но нет, мы уже учуяли. Находка, открытие. И Гришка все подбивал мне силу использовать. Мол, копать обыкновенным образом долго-муторно, этак и год провозиться можно. А вот чтобы аккуратно и верхний слой убрать. Я сперва отнекивался. Но я моложе был, дурнее. Да и не думалось тогда о плохом. Вот и взялся помочь рабочим. Расчистил. Там стены остались, крыша. Осела большей частью. Но с крыльца пройти можно. А внутри ни крупицы земли. Зато костьми пол выстлан. Люди иссохли, а он остался. Ни одежды не истлели, ни сам мертвец. Сидел в резном кресле и улыбался. А потом... Потом, верно, артефакт почуял присутствие живых. Люд выдохнул и потер лоб. Или еще раньше. Скорее всего, раньше, когда я рабочим помогал. Или вовсе на разведке. Я почти успел понять, старые вещи опасны. А тот венец, он не просто старый. В нем была иная сила, понимаешь? Не та ли, что сокрыта в источнике? И не та ли, к которой стремилась ведьма Наина, то ли жизнь себе продляет, то ли по смерти откладывая? Не та ли, что источник изменила? Гришка, Григорий Оленьев, мой старый приятель... Он хорошим был ученым, перспективным и куда более талантливым, чем я. Был. Мы тогда вошли, и И я сказал, что нельзя трогать. Надо особистов звать, штука опасная. Только связи нет, связь не слишком с этими вот дружит. Гришка и сказал, что, мол, иди, а я тут. По караулю, чтобы из рабочих никто не сунулся. Что мне бы сообразить, увидеть, учуять след. Но там такая аура смерти висела, дышать тяжко было. И я вышел. А Гришка остался и не устоял. Я только и успел, что деда набрать. На его звонок быстрее ответят, как почуял, что он ожил. Гришка? Гришку он подмял, еще двоих выпил. К счастью, мы только двоих вниз взяли. А дальше? Дальше я блок поставил, как учили. И Гришку вытащить попытался. Эта тварь, я даже не уверен, что она когда-нибудь человеком была, навалилась тогда на блок. Ему ведь сила нужна, чтобы восстать. А у Гришки силы пара капель. То ли дело княжич. Может, не больно талантливый в том, что экономики касается, но родовую силой сполна одаренной. Тогда щит затрещал. И я понял, что если не удержу, что... Плохо помню. Только что я против ни мертвого, ни живого. Смешно еще стало. Мол, история наука тихая, спокойная. И деда жаль, он бы расстроился. А потом провал. У нас случается. Родовая особенность, когда перед глазами марево и все такое. Раньше вроде как полезное качество, боевое безумие. Не вяжется. Люто боевое безумие. Это что-то из древних сказаний или любовных романов, где это самое безумие приходит в очень нужный и важный момент. А чтобы вот так по-настоящему... Я в больничке уже в себя пришел. Сказали, что сумел тварь накрыть, удержать. Удерживать почти 10 часов, пока подмога прибыла. Если бы она на свободу вырвалась, было бы тяжко. Жертвы были бы. Тем более, что копали мы рядом с городком одним. А она после сна голодная. Княжич вздохнул. Гришка вот умер. Откачали, но разум человеческий – хрупкая вещь. Я семью его не бросил, но все равно чувствую себя виноватым. От совести не откупишься, мне ли не знать. Он в хорошем заведении, и за ним смотрят. Сейчас вот тихий, спокойный, спит, мультики вот любит, раскраски еще. Рисует, иногда лепит, венец тот, подробно так. Его произведения изымают, да и сам он под особым надзором. Даже если очнется, вряд ли выпустят, потому что... Потому что опасно это дело, древние, не ушедшие за грань твари. Я знаю, я тоже столкнулась вот. И лютобор понял. Так что раскопки — дело такое. Можно и откопать чего-нибудь этакое. Из прошлых времен. Поэтому любые маломальские серьезные раскопки требуют высочайшего дозволения и согласований. И к группе представляется наблюдатель от особого отдела. «А у вас?» «Наш был стар и полагал, что ничего-то серьезного мы не откопаем. Если бы там курганы или место древних сражений, или погосты какие, или старое капище, хотя их вообще копать запрещено». «И правильно, всецело поддерживаю». «А тут вот потом тоже разбирательство долго тянулось». Он обязан был фон замерять, колебания. Да и я сам тоже. Но я списывал все на мощный слой. Культурный, высокую энергоемкость. Тем более тварь эта пряталась. Они хорошо скрываться умеют. Знаю, теперь на личном опыте. Вот по итогу мне ордены всучили. Заодно уж пришлось подписать кое-какие бумаги. Я поглядела на княжича искоса. Особому отделу всякие люди нужны. Если тебя это смущает... Нисколько. Правду сказала, хотя понимаю, к особому отделу и отношения в обществе, мягко говоря, неоднозначные. Опасаются их, чего уж там говорить, крепко опасаются. И слухи про исчезнувших в застенках граждан, которые однажды неосторожно высказались, про эксперименты над людьми, надо полагать, теми исчезнувшими и высказавшимися неосторожно. Про эксперименты не над людьми. И, в общем, неоднозначные. Наши их тоже не любят. Честно говоря, даже сложно сказать, почему. Не по причине слухов, точно. Не потому ли, что и внутренними расследованиями отдел порой занимается? А еще имеет обыкновение просто появляться и забирать дела без особых объяснений. Дед посоветовал не распространяться в обществе. Там не поймут. И брат сказал так же. Одно дело орден – это достойно. И можно записать заслуги рода, а вот связать себя со службой в столь специфической конторе. А другое дело? Именно. Тут, скажем так, память родовая сказывается. В свое время особый отдел сделал многое для укрепления власти императора. И сама понимаешь, далеко не все этому обрадовались. Потому что, если где-то власти прибыло, то где-то ее и убыло. Да и сейчас порой приходится заниматься делами, которые многие полагают личными, семейными даже. Вроде тех книг в серебре. Даже думать не хочу, что станет с тем, кто эти книги взял, да и отдал студентке Яне Ласточкиной для написания реферата. Поэтому я пойму, если вдруг ты сочтешь, что продолжать общение со мной тебе теперь неприятно. С чего бы? Княжич пожал плечами. Ну, мало ли. Мало ли, много ли. А зачем им историк? Я решаю сменить тему. Я консультирую. Так уж вышло, что талант у меня все же обнаружился. Люд, кажется, выдохнул и с облегчением. Неужели и вправду полагал, что я гордо прикажу остановиться и выйду из машины, чтобы не терпеть рядом с собой такого? Какого? Отложившего свои дела по засомнительной поездке за край мира? Ладно, в соседнюю область, но эта поездка ему лично не нужна. А дела у него наверняка есть и вообще. И какой? Выяснилось, что я неплохо слышу старые артефакты. Более того, умею находить с ними общий язык. Я еще в университете работы писал по исторической артефакторике. Период, правда, брал узкий, но читал много. Интересная тема на самом-то деле. С нею мне и помогли. Книги там, рукописи. Еще вот особый отдел сложная структура. И я работаю в той его части, которая опасным наследием занимается. Скажем так, не свечами на бабкином чердаке, но чем-то посерьезней, посложнее. Да и со свечами тут, как выяснилось, многое натворить можно. Что уж говорить о том, что посерьезней. И выходит, что моим делом, то есть делом Розалии, они заняться должны. На самом деле такие вот штуки – редкость несказанная. Так что нам не повезло. Не повезло тогда, просто не повезло. И княжич получил орден с предложением, а тот другой – уютную палату в психиатрической лечебнице. Да уж. Я хотела что-то сказать, честно, но ничего не сказала. А потом мы приехали, и я увидела дом.